Глава 4. К исходу 20 ноября Даватор сосредоточил свои части в районе Истринского водохранилища и завязал тяжелые бои на рубежах Поспелиха-Надеждина. Атаки противника следовали одна за другой, но, наталкиваясь на упорное сопротивление, захлебывались. Противник, напрягая последние усилия, начал охватывать левый фланг Даватора и пытался отбросить его дивизии на северо-восток, стремился обеспечить продвижение своих частей вдоль Волоколамской магистрали. Однако Даватор не только упорно отбивался, но замышлял нанести немцам внезапный удар во фланг. Зимний короткий день заволокла черная ночь. На квартиру, где поместился Даватор, Шаповаленко притащил охапку дров и затопил печку. Уже второй день генерал прихварывает от усталости, бессонных ночей, сырой холодной погоды и нечеловечески напряженного труда. Глаза Льва Михайловича воспаленно блестят. Перед генералом на столе, заваленном картами, газетами, схемами, лежит папка с очередными донесениями. Вялым движением руки он отодвигает ее в сторону. По телу пробегает неприятный озноб. Потом, пересилив себя, Даватор снова протягивает руку и открывает папку. «Противник занял Новый Иерусалим», — гласит армейская сводка. «После ожесточенных боев части Красной Армии оставили Яхрому, Рогачев, Федоровку, Ольгово». А ведь несколько дней назад в Ольгове были расположены тыловые подразделения его соединения. Лев Михайлович глубоко задумался, посмотрел на карту и с чувством горькой досады снова начал читать. Донесения, рапорты, письма, разведсводки. Целая пачка и ничего утешительного. Вдруг генерал узнал круглый четкий почерк Кушнарева. Штаб Д. Карта 100 тысяч. Добрина. Высота 183,6. Разведгруппа номер 2. Горки прибыл заслон противника, слабый до взвода. Один миномет, 2 пульпоста, смотри схему. В Добрино батальон егерей противника рассредоточен по хатам. Готовит пищу, пульпостов 4, смотри схему. Автомашины, 26 орудий, 7 на прицепах, замаскированы ржаными снопами. По деревне редкие патрули, смена пулеметных постов частая. Подчеркнув последнее слово донесения, Лев Михайлович написал сбоку «Мерзнут». «Свободно проник на южную окраину», — читает он дальше, — «веду наблюдение из отдельного сарая, смотри схему». Выводы. Противник, отогреваясь на печках, трет ушибленные места. Собирается жрать двух убитых на моих глазах коров. Имеется возможность нарушить этот пир и предложить другой. За обеспечение внезапности удара несу полную ответственность. Жду дальнейших приказаний. Вездесущий умница Кушнарев своим донесением сразу отогнал от генерала хворь. Вот подходящий момент для флангового удара, о котором он размышлял в течение последних двух дней, забрасывая в расположение противника до 30 разведывательных групп ежедневно. Просмотрев кушнаревскую схему, Даватор быстрыми движениями руки нанес на карту обстановку. В комнате тихо, в печке весело потрескивает дрова, дремлет, разморившись от тепла, Шаповаленко. За окном метет вьюга. Протяжно завывая, она скрадывает гул выстрелов. Торопливый маятник загнал обе стрелки ходиков на цифру 12. Даватор взял телефонную трубку, вызвав начальника штаба, отдал предварительный боевой приказ. Генералу Атланову выделить в мой резерв один кавалерийский полк. Самого немедленно вызвать в штаб. И снова сосредоточенно углубился в схему, изучая ее и сверяя с картой. Схема набросана Кушнаревым с фронтовой торопливостью, но точно, грамотно, со всеми необходимыми топографическими деталями. Добрино, как и большинство подмосковных сел, окружено лесной чащей. Для внезапного удара лучшего и не придумать. — Молодцы, разведчики, — произнес Даватор. Шаповаленко вздрогнул. — Уснул, батька? — весело подмигнул ему Лев Михайлович. Ему очень хочется подзадорить казака. — Да який же я батько? Мне всего 50 годов. Филипп Афанасьевич не любит, когда его называют стариком. Даватор, подметив это, нарочно величает его папашей, батько, старичком. Шаповаленко начинает хорохориться и сердито подкручивает ус. — Конечно, батька, внуки же есть. — Що ж, внуки, я молодых за пояс заткнуть можу. — Ох, какой ты герой! — Хочешь, поедем в Добрино фашистов рубить? — Посмотрим, какой ты герой. Иди готовь коней. — Вам не можно ехать никуда, вы хворый. — Ты мне брось, хворый. Вот поедем в Добрино ужинать. — Скажи Сергею, чтобы седлал. — Поедем в Добрино ужинать, — повторил Даватор. Шаповаленко недоуменно посмотрел на генерала, как бы соображая, то ли шутит, то ли впрямь серьезно заболел. Вечером от Торбы он и сам слышал, что в Добрино прибыло много немцев, а генерал вдруг туда ужинать собрался. — Значит, правду коней готовить? — А врач? — нерешительно спросил Филипп Афанасьевич. Я сам себе, доктор. Шагом марш к Сережке, а то и ужинать не возьму. Даватор, не обращая внимания на удивленного Шаповаленко, снова взял трубку и вызвал к себе начштаба. Через несколько минут они сидели за столом и, низко склонившись над схемой, разрабатывали детали операции. План в основном был готов, однако было существенное «но». Маловато людей. Когда начштаб показал последнюю сводку о потерях, Лев Михайлович сумрачно уперся глазами куда-то в угол. Такая блестящая возможность, и вдруг все срывается из-за нехватки нескольких сот бойцов. Даватор, соединившись со штабом армии, вызвал командарма. Его не было в штабе. Наш штарм, одобрив замысел, предложил Даватору осуществить его имеющимися в наличии силами. — А где же обещанное? — иронически спросил Даватор. Наш штарм упорно молчит в трубку, как будто речь идет о каком-то пустяке. Даватор продолжает просить хотя бы один батальон пехоты, одну роту, ну, одну девушку Катю. Опять отказ. А затем вежливое пожелание успеха. Разговор окончен. Даватор, заложив руку за борт кителя, прошелся по комнате. «Кадровая дивизия», — произнес он гневным, охрипшим голосом. «Как она сейчас нужна мне, черт побери! Они даже роты не дают!» Остро глянув на Карпенкова воспаленными глазами, Даватор добавил. «Если мы упустим возможность нанести встречный удар, то больше двух дней нам здесь, на этом рубеже, не удержаться. Ты понимаешь? — Понимаю, Лев Михайлович. — Значит, отступать? — Куда дальше отступать? — Куда, я тебя спрашиваю? Никогда еще Карпенков не видел генерала в таком гневе. — Отступать мы не можем. Бить. Крепче бить. Короткими ударами надо выбрасываться вперед. В данной обстановке это лучшее средство обороны. Наступление обескуражит противника, а в народе поднимет боевой дух и укрепит веру в победу. В эту минуту вошел Атланов. — Вы меня, Лев Михайлович, хотите совсем обезоружить? — подавая Даватору руку, проговорил с улыбкой комдив. Даватор отвел в сторону глаза. Сердце его сдавило горькая, незаслуженная обида. Напрягая все усилия, чтобы говорить спокойно и обдуманно, и не обидеть зря комдива вспышкой раздражительности, он сказал. — Я не для спора вызвал тебя, Иосиф Александрович. У меня бремя не легче твоего. Мы хотим тебя обезоружить. И он сел на кровать и продолжал. — Ты что ж думаешь, генерал Даватор выпил утром коньяку, проглотил ломтик лимона, закурил, уперся глазами в карту, как бык в ручей, и, увидев свою глубокомысленную физиономию, решил, что ему надо командовать. Прочертил красную стрелу, изображающую атаку дивизии Атланова, потом взял лист бумаги и тем же карандашом написал: «Завершая удар на деревню, мы создаем противнику катастрофическую угрозу». Потом нарисовал другую стрелу, должную изображать своей закорюкой фланговый удар дивизии генерала Медникова. Таким образом, в тесном взаимодействии двух массированных ударов при поддержке подвижного резерва развиваем успех в направлении Козлики. Начальник штаба, разумеется, в восторге от гениального плана, моментально стряпает приказ, отхватывает в резерв полк. Ему наплевать, что Атланов растянул жиденькую оборону на 10 километров и держится на фуфу, лишь бы документ был отработан по всей форме штабного искусства. А там как хочешь, так и выкручивайся. На то и генерал. Может быть, так мы командуем, генерал Атланов? «Да что с вами, Лев Михайлович?» Ошеломленный Камнив быстро снял с головы папаху, обнажив морщинистый вспотевший лоб. «Могу ли я так думать?» — спросил он с удивлением. «А почему же ты мне с этакой улыбочкой говоришь, что я тебя обезоруживаю? У меня положение такое. Вот почему мне и нужен полк, чтобы вывести тебя из этого положения». Даватор наклонился к столу, взял донесение и схему Кушнарева и подал Атланову. Тот, пробежав по бумагам глазами, на мгновение задумался. Он сразу оценил всю важность предстоящего дела и, поняв причину вспышки Даватора, мысленно осудил себя за необдуманные обидные слова. — Ну, что скажешь? — в упор спросил Даватор. — Такой случай упускать нельзя. У многих людей с сильной волей и большим жизненным опытом есть золотое правило – откровенно признавать свой промах, быстро исправлять его и находить выход из любого затруднительного положения. Таким был и генерал Атланов. Глядя на Даватора загоревшимися глазами, комдив проговорил: «Я сейчас же отдам приказ высвободить людей из числа коноводов, оставлю по одному человеку на 10 лошадей, штабных писарей, лишних ординарцев, поваров, кладовщиков, музыкантов в строй. Наберем людей, Лев Михайлович. Эту операцию надо проводить немедленно. А за то, что обидел тебя, прости. Разреши мне на деле исправить ошибку. Я не так, конечно, думал, как это тебе представлялось, а, откровенно говоря, подозревал, что на этот раз ты ошибаешься. Но вышло наоборот. Брони, принимаю». Вскоре план предстоящей операции был еще раз совместно продуман и уточнен во всех деталях. Штабной аппарат Карпенкова работал согласованно, четко и быстро. Через час приказ был разослан в дивизии. Он гласил: «Комдиву один создать подвижную группу и нанести фланговый удар в районе Добрина. Комдиву 2 силами двух полков способствовать развитию успеха атаками в направлении горки Борина». Завершением этой операции замысел противника обойти кавгруппу Даватора с юга сводился на нет. Атака была назначена на 6 часов утра. Даватор не спал. В ожидании офицера связи он тревожно прислушивался к каждому шороху. Перебирая на столе бумаги, он незаметно углубился в сводную строевую записку. Лицо Даватора омрачилось. После непродолжительного раздумья он взял чистый лист бумаги и написал было командарму подробную объяснительную записку. Но, вспомнив, что фронт растянулся от Балтики до Черного моря, он разорвал наполовину исписанный лист и бросил его в печь. Усталость и недомогание ломают все тело, но он не может лежать, Подойдя к двери, он негромко окликнул задремавшего адъютанта капитана Курганова и приказал прислать к нему Шаповаленко. Филипп Афанасьевич не замедлил прибыть. — Кони готовы? — спросил Даватор. — Да они всегда готовы. Только Сергей спрашивает, кого подавать и далеко ли будем ехать. Неужели далеко? — Ежели далеко, то Сокола. Зная, что генерал болен и ему ехать нельзя, Шаповаленко, откровенно говоря, тянул волынку. — А ежели близко, то Казбека. — Поедем в Добрино. — Да разве оно наше, товарищ генерал? — Оно всегда было наше, — устремив на казака усталые глаза, — ответил Даватор. — Да там же немцы. — Я знаю, что немцы, поэтому и еду. Такой ответ привел Шаповаленко в полное замешательство. Уж не бредит ли генерал от высокой температуры? Вам бы надо, товарищ генерал, трохи отдохнуть. Цей самый грипп така проклятущая хвороба, — ласково с тревожной озабоченностью сказал Филипп Афанасьевич и пустился в несвойственное ему медицинское рассуждение о теплых припарках и горчишниках. Сам он при лечении пользовался всегда одним и тем же средством — стопкой горилки, приправленной чудовищной порцией перца. — Ты, дед, с каких это пор в милосердных братьях-то состоишь? — огорошил его Даватор. — Я твою профилактику знаю. Тоже мне гомеопат нашелся. — Совсем занедужил генерал, — решил Шаповаленко. — И слова-то якись непотребные. — Отвечай, что молчишь. — Есть такая наука, профилактика называется. Слыхал? — Слыхал. — А хирургию знаешь? — Это еще живым ноги отрубают. — Такая лекция мне известна. Вот — Вот-вот, правильно. Ступай, веди коней. — Поедем в Добрино. Мы там сегодня устроим фашистам лекцию. Внушим им профилактически, что ни одно совершенное преступление безнаказанным не остается, и хирургически докажем на саблях. Понял? Понял. На самом деле Шаповаленко все понял по-своему. Вместо того, чтобы привести коней, он побежал в медчасть и поднял на ноги всех врачей. По дороге он шепнул об этом и дежурному по штабу, а тот по телефону передал в штаб армии. Очень сильно заболел. Собирается ехать к немцам и делать им хирургическую операцию. По пути из медчасти Филипп Афанасьевич завернул к Шубину. — С генералом плохо, товарищ комиссар. — Что такое? — встревожно спросил Шубин. — Занедужил. — Ой, як занедужил! Беда! Говорит, всякие несуразности. Собирается ехать к немцам на лекцию. А у самого глаза горят, як два угля. — Врача вызвали? Так точно, побудку сделал у всем. Да, плохо дело. Шубин, быстро накинув на плечи бурку, вышел вслед за Шаповаленко. На квартиру они пришли одновременно с врачом и тихонько открыли дверь. Курганов, сидевший в передней, предупредил их, что генерал спит. В ожидании коня Лев Михайлович, одетый в теплую бекешу и бурку, присел на кровать и уснул. Голова его в низко надвинутой на лоб кубанке лежала на подушке, ноги в белых валенных сапогах были опущены на пол. Шубин осторожно поднял их и бережно положил на кровать. Выйдя из комнаты, он категорически запретил кому бы то ни было будить генерала. Но Льва Михайловича все-таки разбудили. В 11:00 утра он сквозь сон услышал шум. С протяжным звуком скрипнула дверь. Даватор открыл глаза. В комнату с запахом морозной свежести вошли командарм Дмитриев, член военного совета Лобачев и Шубин. Последним через порог перешагнул незнакомый полковник в шинели с синими кавалерийскими петлицами. На боку его чеканным серебром поблескивала кавказская шашка. Полковник был смугл, худощав, с черными в разлет бровями. Даватор вскочил и, растерянно, точно провинившийся курсант, взял под козырек. — Да он совсем молодцом выглядит! — весело крикнул Лобачев. — Человек отдыхает при полном боевом, а вы толкуете, что болен. — Ну, как себя чувствуешь, генерал Даватор? — Спасибо, товарищ дивизионный комиссар. Я себя хорошо чувствую. Так заснул крепко, что, кажется, все на свете проспал. Укоризненно посматривая на Шубина, ответил Даватор. Михаил Павлович с какой-то особенной радостью успокоительно кивнул ему головой, давая этим понять, что с ночной операцией все обстоит благополучно. Потом, улыбнувшись, он сделал рукой такой жест, как будто говорил, что произошли необыкновенные и удивительные события. Даватор, настороженный, растерянно смотрел то на улыбающегося Шубина, то на командарма. — Ты действительно проспал, гвардеец. Все проспал. Скажи ему, генерал. Лобачев шумно сел на стул, жалобно заскрипевший под его могучей фигурой. Откинувшись на спинку, он загадочно посмотрел на Даватора. — Скажем, по чести проспал, — подтвердил командарм. — Первое поздравление получил твой комиссар Михаил Павлович Шубин. — С чем вы нас поздравляете? Все еще ничего не понимая и с удивлением глядя на торжественные лица военачальников, спросил Даватор. — С блестяще проведенной этой ночью операцией — раз, с гвардейскими дивизиями — два. Разрешите вручить приказ и поздравить вас, товарищ гвардии генерал-майор. Ваша кавгруппа переименована в гвардейский корпус, — проговорил Дмитриев. Служу Советскому Союзу. Произнося эти торжественные слова, Даватор, все еще не понимая, что произошло, сел на кровать. Но когда присутствующие засмеялись, он вскочил, бросившись к командарму, трижды поцеловал его и, не находя слов, долго сжал ему руку. — Ты с полковником-то познакомься, он ведь тебе кадровую дивизию привел. — Ты понимаешь, кадровая. Лобачев поднял указательный палец. — А ты, наверное, думал, что я тебя надул? — Признавайся, думал? — Нет, товарищ дивизионный комиссар, я думал совсем другое. Подходя к новому комдиву, ответил Даватор. — Товарищ гвардии генерал-майор, полковник Тавлиев, сверенный мне ордена Красного Знамени дивизии, прибыл в ваше распоряжение, — четко доложил комдив. — Ух ты! — радостно пожимая Тавлиеву руку, сказал Даватор. — Значит, будем воевать вместе? — Хорошо будем воевать. Лев Михайлов чувствовал, что командарм приехал не случайно. Он привез с собой не только заслуженную гордую радость, но и большую новую ответственность. Вчитываясь после отъезда гостей в текст приказа о присвоении дивизиям звания гвардейских, Даватор только теперь во всей полноте осознал, как высоко оценило правительство заслуги его бойцов и командиров. Он задумался, какими знаниями, какой высокой культурой должен обладать военачальник, чтобы быть достойным советским полководцем? Талант полководца, как принято считать, это умение руководить войсками, искусно маневрировать ими и хитро обманывать противника. А разве немецкие генералы плохо маневрируют? Почему же он, молодой советский генерал, бьет профессиональных военных мастеров школы Шлиффена, Людендорфа, Браухича, Гудериана? Потому что он генерал Даватор, бывший крестьянский парень из белорусской деревни, имеет за плечами большевистскую школу. Он бьет противника не только силою оружия и знания, но и великой силы, которую ему дала коммунистическая партия. Еще раз перечитывает Даватор приказ, и глубокое волнение охватывает его. Подписывая первый боевой приказ по гвардейскому корпусу, он ощутил в себе силу и уверенность опытного полководца и ясность предстоящих задач. Еще выше подняла его дух и волю к борьбе и победе.